Глава вторая. О центрах высшего сознания. Жизнь, проявляемая человеком на физическом плане существования, есть лишь небольшая часть общей жизни на нескольких планах бытия, в которых каждый человек принимает участие в большей или меньшей степени, в зависимости от своего культурного и духовного развития. Великая премудрость творческой силы снабдила человеческий организм всеми данными для жизни на всех планах бытия. Находясь на физическом плане существования, всякий человек бессознательно принимает участие в жизни тонкого мира, в то время, когда тело его покоится во сне на земле. Но развивший в себе центры высшего сознания принимает сознательное участие в жизни не только тонкого, но даже огненного мира, причем возвращаясь после своих отлучек в свое физическое тело, помнит обо всем и знает много такого, что недоступно пониманию обыкновенного человека. Только благодаря существованию этих высших обитателей на каждой планете раскрываются для людей тайны мироздания. Основная идея единства мироздания – все во всем – ни в чем и ни в ком так полно не осуществлена, как в человеке. Недаром уже давно всеми мудрецами мира человек признан микрокосмосом или малой вселенной, а макрокосмос или великая вселенная назван большим человеком. Таким образом, в человеке, как в самом полном отражении вселенной, находится все то, что находится в макрокосмосе, то есть в великой вселенной. Все силы и все могущество космоса, которыми осуществляется жизнь во Вселенной, находятся в потенциальном состоянии в каждом человеке. Сказано, центры космоса равны центрам человека. Человек несет в себе все проявление космоса. Беспредельность, часть 1, параграф 200. Взаимоотношения между человеком и Вселенной составляют сущность эволюции – и являются основой и законом развития жизни во всех ее проявлениях, во всем сущем. Согласно великому закону аналогии, законы развития жизни во всех ее проявлениях одинаковы, и то, что вверху, аналогично тому, что находится внизу, и то, что внизу, аналогично тому, что находится вверху. В вечном калейдоскопе жизни нет ни начала, ни конца, но вечная трансформация – и замена несовершенных форм жизни более совершенными. Всякая причина производит свое следствие, которое становится причиной для следующего следствия. Участие человека в вечном круговороте жизни состоит в том, что по мере продвижения эволюции великое назначение человека как сотрудника космоса в поддержании равновесия космической жизни будет становиться все более и более очевидным. Миры зарождаются и умирают, тогда как человек, трансмутировавший на огне духа все свои чувствования, преображается в сверхчеловека, занимает место среди высших духов и живет в вечности. Высочайшие духи являются сотрудниками великого зодчего и матери природы, строителями миров и руководителями народов. Господь в беседе с Арджуной говорит: «Миры, начиная с мира Брахмы, являются и исчезают, о Арджуна, но тот, кто пришел ко мне, тот более не знает рождения». Бхагавад-гита, глава 8, стих 16. Жизнь каждого человека составляет неотъемлемую часть жизни всего мироздания, и как нельзя из сложной машины вынуть самую малую часть ее, без существенного вреда для ее действия, точно так же нельзя выключить жизнь самого незначительного человека из общей жизни Вселенной. Как космос для выявления всей сложности своей жизни и проведения многообразных задач эволюции нуждается в многочисленных органах, энергиях и центрах знания, силы и могущества, точно так же человеческий организм для успешного продвижения в ритм с эволюцией всей жизни нуждается в соответствующих органах и центрах для того, чтобы воспринимать нужные ему энергии из космоса и посылать свои. Человек есть конденсатор и трансмутатор космических энергий. Потому жизнь каждого человека неразрывно связана с жизнью всего космоса. Эволюция жизни всего мироздания подлежит воздействию преобладающего направления человеческих устремлений и развитие жизни на каждой планете находится в прямой зависимости от степени развития человечества этой планеты. Ввиду столь великого значения человека в жизни мироздания, его центры сил и восприятия соответствуют центрам энергии космоса. Человек и космос нераздельны.